53. Матерь Агни-йоги. Каждое нечистое пятно на ауре является целью для вражеских стрел или возможностью за них зацепиться, чтобы вредить. Неуязвима для скверны, очищенная от элементов тьмы аура. Ведь если можно собрать в себе элементы бессмертия и света, то на обратном полюсе можно собирать и накапливать элементы тьмы. Если бы осознать, какое значение имеет тот и другой процесс для будущности человека, легко было бы избежать многих ошибок. Каждое чувство, хорошее и плохое, оставляет на ауре глиф, и эти знаки или отметки уносит с собой человек в будущее. Накопления свои следует пересматривать, возможно, чаще, без сожаления выбрасывая все, что не соответствует достигнутой духом ступени. Омовения нужны и духу, и телу.